Глава 6. Проснувшись, Александр увидел сидевшую у койки Татьяну. Она спала, чуть подавшись вперед. Светлые волосы прикрывала белая косынка медсестры. В большом помещении было тихо, темно и холодно. Он осторожно стянул косынку и коснулся легких прядей, падавших на лоб, бровей, провел пальцем по переносице, где скопились веснушки, по носу, по мягким губам. Татьяна проснулась. «М?» — пробормотала она, поднимая руку, чтобы погладить его. «Мне, пожалуй, пора». «Таня, когда я снова стану прежним?» — прошептал он. «Дорогой», — утешила она, — «разве ты не чувствуешь себя прежним?» Она нагнулась и прижала его к себе, как ребенка. «Обними меня, Шура, обними крепко», — попросила она едва слышно и, помедлив, добавила. «Как я люблю». Александр обнял ее. Татьяна обвела руками его шею и стала целовать. Волосы щекотали его лицо. «Расскажи мне что-нибудь из своих воспоминаний». «О чем?» «Ты сама знаешь». Она продолжала легонько целовать его лицо и тихо шептала. «Помню, как в одну дождливую ночь мы прибежали из дома Наиры и положили одеяло перед огнем. И ты любил меня без устали, повторяя, что остановишься, только когда я стану умолять тебя. И как? Я стала умолять тебя остановиться». «Нет», — прохрипел он, — «ты не из слабых, моя Татьяша». «И ты тоже. А после ты заснул прямо на мне. Я долго лежала, прижимая тебя к себе, даже не думала пошевелиться. А когда утром открыла глаза, ты по-прежнему лежал на мне. А ты помнишь?» «Да», — выдохнул он, зажмурившись. «Помню. Все помню. Каждое слово, каждый вздох, каждую улыбку, каждый поцелуй, который ты мне дарила, каждую игру, в которую мы играли, каждый капустный пирог, который ты мне пекла. Я помню все». «Теперь ты расскажи что-нибудь из своих воспоминаний», — прошептала она. «Только тихо, иначе у того слепого, что лежит напротив, будет сердечный приступ». Александр откинул ее волосы со лба и улыбнулся. «Помню, как Аксинья сторожила у дверей бани, где мы были одни, распаренные, все в мыльной пене. Я непрерывно шикал на тебя». «Щ-щ!» — тут же прошипела Татьяна, показывая на спящего человека напротив. Александр почувствовал, что она пытается отстраниться. «Погоди», — произнес он, прижимая ее к груди и оглядывая палату. «Мне кое-что нужно». Татьяна лукаво улыбнулась. «Да? И что именно?» Но Александр знал, что она уже успела распознать тот особенный взгляд, который всегда появлялся у него в определенные минуты. «Должно быть, ты и в самом деле поправляешься, солдатик». «Быстрее, чем ты думаешь». Приблизив к нему раскрасневшееся лицо, она негромко сказала. «Я думаю, что ты уже почти здоров». Александр принялся расстегивать ее халат. Татьяна отстранилась. «Не надо». «То есть как это не надо? Тата, расстегни халат, я хочу потрогать твои груди». «Нет, Шура. Кто-нибудь проснется, увидит нас, и тогда жди беды. Здесь так много народу. Кто-то да увидит. Может, как медсестре мне и простят постоянное желание держать тебя за руку. Но вот все остальное мне так просто не сойдет. Даже доктор Сайерс не поймет таких вольностей». «Мне необходимо прикосновение твоих губ. Я хочу почувствовать твои груди на своем лице», — потребовал Александр, не отпуская ее. «Ну же, Татьяша, расстегни верхние пуговицы и наклонись, будто поправляешь подушку. Я умру, если не поцелую твои груди». Смущенно вздохнув, она расстегнула халат. Александр так хотел ее, что не заботился о приличиях. В полной уверенности, что все спят, он жадно наблюдал, как она, распахнув халат до талии, придвинулась к нему и подняла рубашку. Увидев ее груди, Александр громко ахнул, и она отпрянула, торопливо одернув рубашку. Ее груди молочно-белые и налитые казались вдвое больше прежнего. «Таня!» — простонал он, и прежде чем она сумела отступить, схватил ее за руку и притянул к себе. «Шура, перестань, отпусти меня!» — умоляла она. «Татьяша!» — повторил он. «О нет, Таня!» Татьяна больше не сопротивлялась. «Ну же, отпусти меня!» — пробормотала она, нагибаясь и целуя его. Но Александр сжал ее еще крепче. «О, Господи, ты...» «Да, Александр, я беременна». Он безмолвно уставил свое сияющее лицо. «И какого дьявола нам теперь делать?» — сказала наконец. «У нас», — объявила она, снова целуя его, — «будет ребенок в Америке, так что скорее выздоравливай, чтобы мы могли выбраться отсюда». Не найдя более подходящих слов, Александр все же выдавил. «Тебе давно это известно?» «С декабря». «То есть до того, как ты попросилась на фронт?» Допытывался он. «Да». «И вышла на лед, зная, что беременна?» «Да». «И дала мне кровь, зная, что беременна?» «Да», — улыбнулась она. «Да». Александр повернул голову к кислородной палатке, лишь бы не смотреть на стул, рядом с которым она стояла, лишь бы не смотреть на нее. «Почему ты мне не сказала?» «Шура, Именно поэтому и не сказала. Я тебя знаю. Ты с ума сходил бы от тревоги, особенно потому, что сам еще нездоров и не в силах меня защитить. Но со мной все в порядке, в полном порядке. И срок еще маленький. Ребенок появится не раньше августа». Александр закрыл глаза руками, не в силах встретиться с ней взглядом, и услышал ее шепот. «Не хочешь еще раз увидеть мои груди?» Он покачал головой. «Я, пожалуй, посплю. Приходи ко мне завтра». Она поцеловала его в плечо. После ее ухода Александр до самого утра пролежал без сна. Как могла Таня не понимать тех опасностей, которые их подстерегали? Прорываться через границу во враждебную Финляндию вместе с беременной женой? Где ее здравый смысл? Где обычная рассудительность? Ах, о чем он только думает? Разве девушка, прошагавшая 150 километров по ежедневно простреливаемой территории ради того, чтобы он смог взять деньги, бежать и оставить ее, имеет хоть каплю здравого смысла? «Я не собираюсь уходить из России пешком со своей женой и ребенком», — твердил себе Александр. Он вернулся мыслями к коммуналке на Пятой Советской. Грязи, вони, сиренам воздушного налета, холоду и голоду. Вспомнил, как в прошлом году видел на снегу замерзшую молодую мать с мертвым младенцем на коленях. Что хуже для него, как для мужчины, оставаться в Советском Союзе или рискнуть жизнью Татьяны, чтобы привести ее к себе домой? Солдат-офицер орденоносец самой большой в мире армии, Александр чувствовал себя беспомощным перед этим выбором. Наутро, когда Татьяна пришла покормить его завтраком, Александр тихо объявил: «Надеюсь, ты понимаешь, что в таком состоянии тебе никуда нельзя ехать. Я, во всяком случае, с места не сдвинусь». «О чем это ты?» «Конечно, двинешься». «Забудь». «Господи, Шура, поэтому я и не хотела тебе рассказывать. Знаю, каким ты бываешь». «И каким же, скажи, каким?» Взвился он. «Пока что я не могу с кровати сползти. И как, по-твоему, я должен реагировать, лежа здесь, как тряпичная кукла, пока моя жена...» «Никакая ты не тряпичная кукла. Даже раненая ты все тот же. И не морочь мне голову. Все это временное. Ты не меняешься. Так что держись, солдат. Смотри, что я нашла тебе. Яйца. Доктор Сайерс поклялся, что они настоящие, а не яичный порошок. Попробуй, скажи, так ли это». Александр представил, как они будут добираться из Хельсинки до Стокгольма по льду на грузовиках. 500 километров. «Но почему ты такой злющий?» — вздохнула она. «Почему вечно на меня сердишься?» «Интересно, да?» «Ладно», — отмахнулась она, вручая ему вилку. «Ешь, пожалуйста». Александр швырнул вилку на металлический поднос. «Таня, сделай аборт», — твердо сказал он. «Попроси доктора Сайерса, пусть поможет. У нас будут еще дети, обещаю. Много-много малышей. Мы только этим и будем заниматься, и никаких абортов. Сколько родится все наши. Но мы просто не сможем сделать так, как задумали, если ты не избавишься от этого. Я не смогу». Он попытался взять ее за руку, но она вырвалась и встала. «Ты шутишь?» «Разумеется, нет. Девушки постоянно делают аборты. Разве не так?» Бросил он и, не удержавшись, добавил. «У Даши было 3». Лицо Татьяны исказилось ужасом. «От тебя?» — пролепетала она. «Нет, Тата», — устало ответил он, потирая глаза. «Не от меня». Облегченно вздохнув, по-прежнему бледная, Татьяна прошептала. «Но я думала, аборты с 38-го года запрещены». «Господи!» — ахнул Александр. «Но откуда такая наивность?» Татьяна трясущимися руками схватилась за спинку стула и стиснула зубы, чтобы не закричать. «Тут ты прав, я действительно наивна. Может, мне тоже следовало сделать 3 нелегальных аборта до встречи с тобой? Вероятно, я стала бы тогда более привлекательной и менее наивной в твоих глазах». Сердце Александра сжалось. «Прости, я не хотел». Он помедлил. Она стояла слишком далеко, и он не мог дотянуться до ее руки. «Я думал, Даша с тобой делилась». «Только не этим», — выдавила Татьяна. «Она никогда не говорила со мной о таких вещах. Да, моя семья старалась беречь меня. Все же мы жили слишком скучно, в тесных комнатах. Я знала, что мама в середине 30-х сделала 10 абортов. Нина и Гленка 8. Но я даже не об этом говорю». «Ну и в чем же проблема? Что ты хочешь этим сказать?» «Ты, зная, что я испытываю к тебе, воображаешь, что могу пойти на такое?» «Нет, разумеется, нет», — усмехнулся Александр. «С чего бы это вдруг? С какой радости ты сделаешь что-то, чтобы меня успокоить?» «Ты прав», — гневно прошептала Татьяна, наклонившись над ним. «Твой покой или твой ребенок? Трудный выбор». Она бросила тарелку с яйцами на поднос и молча вышла. И не возвращалась целый день. Промучившись до утра, Александр понял, что пропал. Мысль о том, что Татьяна сердится на него, невозможно было вынести даже минуту, не говоря уже о 16 часах, которые он провел без нее. Он просил Инну и доктора Сайерса позвать Татьяну. Но она, как оказалось, была очень занята и не могла прийти. Поздно вечером Татьяна все-таки вернулась и принесла кусок белого хлеба с маслом. «Ты на меня обижена?» — спросил Александр. «Не обижена, а разочарована», — ответила Татьяна. «Это даже хуже», — покачал головой Александр. «Таня, посмотри на меня». Она подняла глаза. В ее взгляде светилась любовь. «Мы сделаем так, как ты захочешь», — сказал Александр. Улыбнувшись, Татьяна села на край постели и достала папиросу. «Смотри, что у меня есть. Хочешь затянуться?» «Нет, Таня». Отказался он, обнимая ее. «Хочу ощутить твои груди на лице». Целуя, он стал расстегивать ее халат. «Ты больше не будешь отшатываться от меня? Поди сюда. Нагнись надо мной». В палате было темно, и все спали. Татьяна подняла рубашку, Александр затаил дыхание. Она наклонилась и прижалась к нему. Он сжал ее теплые полные груди, зарылся лицом в ложбинку между ними, глубоко вдохнул и поцеловал белую кожу в том месте, где билось ее сердце. «Ох, Татьяша!» «Что?» «Я люблю тебя». «Я тоже люблю тебя, солдат», — шепнула она и стала легонько тереться грудями о его губы, нос и щеки. «Давно и пора тебя побрить. Ты такой колючий». «А ты такая мягкая», — пробормотал он, жадно ловя губами ее набухший сосок. Татьяна сдерживала себя, но все-таки застонала и, отодвинувшись, опустила рубашку. «Нет, Шур, не возбуждай меня, иначе все тут же проснутся. Почуют желание». «Совсем как я», — едва выговорил Александр. Застегнувшись и немного придя в себя, Татьяна обняла его. «Шур, неужели ты не видишь? Наш малыш — это знамение Господне». «Неужели?» «Совершенно точно», — кивнула она. Лицо ее светилось каким-то неземным светом. И Александра осенило. «Это сияние», — воскликнул он. «Вот почему ты похожа на язычок пламени. Из-за ребенка». «Да, это то, что предначертано нам судьбой. Вспомни о Лазареве. Сколько раз мы любили друг друга в те дни?» «Не знаю, миллион или больше». «Мы занимались любовью так», — тихо засмеялась она, — «что разбудили бы мертвых, и все же я не забеременела. Ты приехал в Ленинград на 2 дня, и я, как ты говоришь, залетела в 2 счета». Александр рассмеялся. «Спасибо на этом, но хочу тебе напомнить, что эти 2 дня мы ничего больше не делали, только валялись в постели». Что было, то было. Они молча смотрели друг на друга. Тогда в серые морозные ноябрьские дни оба ощущали близость смерти, и вот теперь, словно прочитав его мысли, Татьяна заключила. «Сам Господь велит нам уходить. Неужели не чувствуешь? Он говорит, это ваша судьба. Я не позволю ничему случиться с Татьяной, пока она носит в чреве ребенка Александра». «Правда?» — сказал Александр, нежно гладя ее живот. «Сам Бог это говорит. Расскажи это той женщине, что сидела рядом с тобой и Дашей в грузовике, держа своего мертвого младенца до самой кабоны». «Теперь я стала сильнее, чем прежде», — произнесла Татьяна, обнимая его. «Где твоя хваленая вера, мой великан?» «Таня, ты говорила с доктором Сайерзом». Александр ласкал ее руки под одеялом, мял пальцы, обводил костяшки, запястья, ладони. «Еще бы. Я только и делаю, что говорю с ним. Обсуждаю детали. Все улажено. Он уже заполнил мои путевые документы. Я сотрудница Красного Креста и сопровождаю его до Хельсинки». Промурлыкала она, прильнув к нему. «Ой, как приятно, Шура. Я сейчас засну». «Не спи. Под каким именем?» «Джейн Баррингтон». «Очень мило. Джейн Баррингтон и Тоби Хансен». «Туве». «Моя мать и Финн, ну и парочка». «Вот уж точно». Она потянулась и сладко зажмурилась. «Не так хорошо, Шура, не останавливайся». «Ни за что», — страстно прошептал он, глядя на нее. Она открыла глаза. Они снова смотрели друг на друга. «Запомнить этот миг». Татьяна улыбнулась. «Я смогу носить твою фамилию в Америке? Пожалуйста». «Я буду на этом настаивать», — задумчиво произнес Александр. «В чем дело?» «У нас нет паспортов». «И что, обратишься в американское посольство в Швеции, и все уладится?» «Знаю, но нужно как-то добраться до Стокгольма. В Хельсинки нельзя оставаться ни секунды, слишком опасно. И переправа через Балтийское море будет довольно трудной». Татьяна лукаво усмехнулась. «А что ты собирался делать со своим храмым дьяволом?» «То же самое и со мной», — беспечно сказала она. «Евгений смотрит, видит лодку, он к ней бежит, как на находку». Он перевозчика зовет, и перевозчик беззаботно его за гривенник охотно через волны страшные везет. Вот и все, твоя мать, ты, твои 10 000 долларов помогут нам добраться до Америки. Ее маленькие ладони утонули в его больших и сильных. Александр задыхался под тяжестью своей любви. «Шура», — дрожащим голоском произнесла она, — «помнишь тот день, когда ты подарил мне Пушкина, когда устроил праздничный обед в летнем саду?» «Словно это было вчера», — отозвался Александр. «Ту ночь ты в меня влюбилась». Татьяна покраснела и откашлялась. «А ты? Не будь я такой глупой, застенчивой трусихой, ты мог бы...» Она прикусила губу и отвела взгляд. «Что я, что?» Поцеловал бы я тебя?» Допытывался Александр, все крепче сжимая ее руки. «Угу». «Таня, ты была насмерть перепугана». Александр покачал головой. Тело ныло от неутоленного желания. «Я с ума по тебе сходил целовать. Да я взял бы тебя прямо там на скамье у статуи Сатурна. Подай ты мне хоть какой-то знак».